Глава 6. Трудоустройство в Средней Азии. Итак, Николай совершенно неожиданно для себя попал к своему брату. Будучи верующим человеком, он помнил свое обещание и вечером вернулся в милицию, где его ждал начальник. Он пришел вместе со своим братом. Начальник, узнав, что здесь живет родной брат Николая, записал адрес, где остановился Николай, и сказал: «Если нужен будешь, мы тебя позовем. Иди». Первое время Николай ждал, что его позовут в милицию, но время шло, а его никто не трогал, вероятно, забыли. Да и за что его наказывать? Он жил у брата, осматривался, знакомился с городом и людьми, уже несколько раз посетил собрания верующих, встретился с христианской молодежью и от всего сердца благодарил Бога за его чудное водительство и его неисповедимые пути. Да, Господь любит свой народ и ведет его порой непонятными и трудными, но благодатными путями, ведет к богатству своей благодати. Только с нашей стороны должно быть полное к нему доверие и подчинение его воле. И тогда, оглядываясь назад, можно будет сказать: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалмы 15:6. Николай оставил армейскую жизнь, но не забыл авиацию. Как в Сибири, так и здесь, в Средней Азии, он долго стоял и смотрел вслед пролетающему высоко в небе самолету. Смотрел, пока тот не скрывался из виду. А сердце неприятно ныло. Ох, как хотелось ему сесть за штурвал самолета и взмыть в небо. К своей радости Николай узнал, что во Фрунзе есть большой гражданский аэропорт, и тотчас же отправился в управление гражданской авиации. Секретарь сказала, что начальника сегодня не будет, и велела прийти завтра. На следующий день Николай застал начальника на месте и снова обрадовался. Начальником оказался его товарищ по учебе в Афшам, который с удовольствием принял его на работу с условием прохождения переподготовки. Николай взял домой анкету для заполнения и сказал об этом своим родным. В это время во Фрунзе приехала мама вместе с братом по вере Бакуменко. Мама же, пользуясь удобным случаем, приехала вместе с братом по вере проведать сына Николая, выдворенного на край земли. Мама стала уговаривать сына не устраиваться летчиком на самолет и говоря: «Я не хочу, чтобы ты разбился». «Но я ведь летал и не разбился». «Вот потому я и не хочу, чтобы ты летал. Если не там, в армии, то здесь разобьешься». Брат Бакуменко поддержал маму и стал убеждать Николая послушаться ее, но Николай продолжал заполнять анкету, автобиографию, готовить другие документы, снимать копии с диплома летчика, свидетельства о рождении и медицинской справки о состоянии здоровья. В это время Илья Бакуменко куда-то заторопился и, сказав, что он скоро вернется, вышел. Через день, приготовив все необходимые документы, Николай направился в управление, где секретарь оформила его прием на работу летчиком на самолет Ил-18 с предварительной переподготовкой в Ульяновске. Как только он переступил порог своего дома, мама и Илья Семенович в один голос спросили: «Ну как, устроился?» «О, начальником управления оказался мой друг, и он охотно взял меня на работу», — радостно отвечал Николай. После обеда в этот же день Николая срочно вызвали в управление, прислав за ним машину на дом. В управлении друг опечалил его: «Летчиком тебя взять не могу. Ты прости меня, но как только ты дома договоришься, приходи сюда. Нам сейчас нужны кадры». «Почему? Кто помешал? С кем я должен договариваться? Неужели так быстро достали мои друзья из Сибири?» Вопросы роем кружились в голове. Начальник управления, поняв, что Николай не знает истинной причины отказа, спросил: «Разве ты не знаешь, что здесь был твой отец, и он категорически возражает против того, чтобы ты летал, и даже написал об этом письменное заявление, подписанное им и твоей мамой? Я же по закону не могу тебя принять, если родные возражают». Николай все понял и не стал ничего объяснять. Зная, что мама все равно против, вернулся домой, где выяснилось, что этим отцом был Илья Семенович. Мама была рада, рад был и ходатай. Николай же, не желая расстраивать свою маму, согласился и не стал настаивать на своем желании. Но самолеты остались у него любимой стихией. Николай стал искать другую работу. Пройдя некоторые предприятия и не найдя работы, Николай, помолившись, избрал иной путь. Он пошел на автостанцию, там стояло несколько пригородных автобусов. Он зашел в один из них и, насобирав в кармане несколько мелких монет, отдал их кондуктору и попросил сказать, где ему нужно выходить. Она посчитала деньги, оторвала билет и пообещала, что скажет, где ему выходить. Николай уселся на свободное место, закрыл глаза и стал размышлять о трудностях жизни вообще и христианской жизни в частности. И ему на память пришли библейские слова об Аврааме «и пошел, не зная, куда идет». Евреям 11:8. Почему так происходит? Почему Бог допускает страдания своим детям? И часто, чем святее живет человек, тем большее страдание он переносит, и часто страдает больше человека, живущего беспечно. Почему и в его жизни так бывает? Ведь он стремится жить свято пред Богом и быть честным перед людьми. Но в голове у Николая появились и другие мысли. А вспомни, сколько милостей, благословений и даже чудес проявил Господь к тебе лично. Господи! «Прости меня за слабость. Воистину, Ты, Боже, не оставлял меня одного с моими проблемами. Но когда я доверял свои пути Тебе, Ты выводил меня из всех жизненных тупиков. Помоги, Господи, сейчас. Я отказываюсь от своих планов и путей. Ты сам, Господи, возьми мои заботы на себя и помоги мне с работой». Его размышления прервал голос кондуктора. «Следующая остановка ваша». «Спасибо», — ответил Николай и направился к двери. Автобус остановился. Он вышел и осмотрелся. Прямо против остановки стояло небольшое здание с надписью «Гавриловское сельпо». Мысленно возблагодарив Господа, направился к двери сельпо. Оттуда выходил человек кавказской наружности. «Ты куда идешь?» — спросил он. «В сельпо», — ответил Николай. «К кому и зачем?» — не отставал кавказец. «К начальству. Мне нужна работа», — был ответ. «Я председатель сельпо. Какую работу ты ищешь?» «А кто вам нужен?» — в свою очередь спросил молодой человек и продолжал. «Я могу быть продавцом, товароведом, счетоводом, бухгалтером, фотографом, часовым мастером, механиком и даже летчиком». «А председателем сельпо ты сможешь быть?» — перебил его председатель. «Смогу», — смело отвечал Николай. «Ведь я офицер запаса, и мне уже приходилось руководить людьми». Председатель усмехнулся и произнес: «Когда в такие молодые годы человек все может, то он ничего не может делать как следует». «А вы испытайте меня», — не отставал Николай. «Ну, хорошо. Приходи завтра, поговорим. Сегодня уже конец рабочего дня». И направился на улицу. Николай пошел следом за ним. Вышли на улицу, перешли дорогу. Председатель сельпо оглянулся и, увидев идущего следом за ним парня, спросил: «А ты где живешь и куда сейчас идешь?» «Я живу во Фрунзе, а иду ночевать к вам». Тот остановился, удивленно посмотрел на Николая и как-то смущенно признался: «Я не против, но вот моя жена, она очень боится незнакомых людей даже в дом пускать, а заночевать? Да она всю ночь спать не будет. Не знаю, что и делать. Может, лучше завтра тебе приехать, тогда поговорим. Но у меня нет денег на обратный проезд». И Николай рассказал, как он здесь оказался. Председатель порылся в карманах, наверное, ища деньги, но не нашел и махнул рукой: «Пошли, мол». И они пошли к нему домой. Председатель жил недалеко. Подойдя к большому дому и войдя в него, Николай понял, почему жена боится чужих людей. Вся обстановка говорила о том, что хозяева живут богато. Ковры, золотые и серебряные наборы, красивейшая посуда, радиотехника, куча драгоценностей, украшений на серванте. Вот неполный перечень того, что находилось в доме. Пришедшая вскоре жена, увидев незнакомого парня, сидящего в зале, удивленно остановилась и с укором посмотрела на мужа. Тот, смутившись, стал объяснять, что это его друг, и он только переночует у них, а завтра уедет. Она молча ушла и через несколько минут пригласила их на ужин в столовую, где за столом уже сидели два черноглазых мальчика. «Как тебя звать?» — направляясь в столовую, спросил хозяин. «Николай. А вас как?» «Имрам». «Хорошие друзья», — вмешалась в разговор хозяйка, — «не знают имени друг друга. Почему вы оказались вместе?» Желая разрядить обстановку, Николай за ужином рассказал о себе почти все, в том числе, как он ночевал со своим другом-коммунистом у баптистов. «Ну, тогда я спокойно, если это так на самом деле», — решила хозяйка. Ночь прошла тихо и мирно. Утром пошли в контору сельпо. Пошли не договариваться о работе, а оформлять Николая фотографом, так как еще вечером обговорили вопрос о работе и остановились на фотографии, которой не только в сельпо, но даже в их селе еще не было. Так Бог привел его на работу, на которой он и проработал более 7 лет до самого избрания его старшим пресвитером. Николай работал и благодарил Господа за его чудное водительство и устройство на работу и за тех братьев, которые научили его нужным профессиям. Сначала он работал вместе со своим другом Ваней Фрезе в сельпо. Затем, когда началось по всей стране так называемое укрупнение и в центре района был создан дом быта, объединивший все сельские точки сферы обслуживания, его с другом перевели фотографами в район. Пришлось работать Николаю в районе на стационаре, куда он потом устроил своего свояка Гошу и старшего брата Ваню. Передав им стационар, Николай набрал себе бригаду разъездных фотографов в количестве 21 человека и стал их бригадиром, продолжая одновременно работать разъездным фотографом. Здесь же он начал осваивать другие виды фоторабот – фотографирование в художественных рамках, переснятие и реставрирование старых фотографий, рисование портретов, фото на тарелках, виньетки и даже раскраску фотографий, что было в те годы редкостью. Русский поэт Брюсов писал: «Великая радость работы в полях за станком, за столом, работай до жаркого пота, работай без лишнего счета, все счастье земли за трудом». А Шекспир утверждает: «Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли и осушает слезы». И наоборот, лень — мать всех пороков. Слово Божие призывает к труду, притом к усердному труду. Прочтите первое послание к Фессалоникийцам 4:10-11 и послание к Колоссянам 3:23. Мудрейший из людей Соломон писал о лености в Притчах 6:9-11. Глава 7. Разделение. Еще в Сибири у Николая возникли связи с молодежью Казахстана, Киргизии и Ташкента, и он продолжал поддерживать эти контакты. Прибыв во Фрунзе, он как-то само собой стал лидером молодежи. Христианской молодежи в то время было трудно. В молитвенном доме братья не разрешали оставаться на молодежное собрание. На частных квартирах не давали собираться власти. Помогали властями старшие братья. Навсегда в памяти остался один ответственный служитель церкви, который, надев на голову фуфайку и закрыв ею лицо, бегал по улицам за молодежью, чтобы выследить квартиру, где они соберутся вместе и доложить властям. Но молодежь была не из робких. Ни на Гнедыш, Ваня Фрезе, ни на Лосникова, Тоня Антошина, Надя Петькова, Коля с Любой Тищенко, Тамара Шулика, Люба Деревянко, Катя Хевренко, Николай и другие предоставляли свои дома молодежи для собраний, которые проходили радостно, насыщенно и воодушевленно. Иногда молодежные встречи проводили на поляне среди камышей. Частенько случались встречи с милицией и представителями власти. Нередко братьев штрафовали, вызывали на допросы, угрожали. Но никто не боялся этих угроз. Все пылали огнем первой любви ко Господу и друг к другу. У молодежи тех лет, наверное, до сих пор остались самые светлые воспоминания о нашем общении. Кто-то сказал: «Блажен тот человек, который может вспомнить свою ушедшую юность без сожаления и угрызений совести, потому что она была посвящена Господу». Это прямо относится к молодежи Киргизии 60-х годов 20-го столетия. В начале тех лет в евангельско-баптистском братстве наметилось разделение. Причиной послужили два секретных документа всех Б, инструктивное письмо старшим пресвитерам и положение для общин. Появилась так называемая инициативная группа по созыву съезда ЕХБ, так нужного в то время для обсуждения положения в церквях и выхода из трудностей, которые создали эти документы. Затем инициативная группа переоформилась в Совет Церквей СЦ, и Николай оказался в самой гуще этих событий. Он был ответственным перед СЦ за Казахстан и всю Среднюю Азию. Размножение и перепечатывание братских листков СЦ, информирование верующих о настоящей жизни церквей в СССР, печатание и распространение духовной литературы, сборников песен, Евангелий, стихов, статей, а также ее доставка в церкви Киргизии и в другие места, он занимался всем этим. Молодежь охотно помогала, писали специальными чернилами на особой бумаге статьи и различные документы, спали по 2-3 часа в сутки, но Бог давал силы, и на работу утром приходили ночные труженики бодрыми и радостными. Затем, когда наладилось печатание Библии, молодежь с готовностью стала развозить их по общинам, хотя это грозило тюрьмой. Все церкви в Киргизии сплотились воедино, и хотя они оставались зарегистрированными, но поддерживали СЦ. Между СЦ и всех Б не было единства, почти по всем пунктам имелись разногласия. СЦ продолжал свои ходатайства перед правительством в проведении съезда ЕХБ. Всех Б не поддерживал это ходатайство. Власти не разрешали съезд, мотивируя тем, что Совет Церквей не зарегистрирован как руководящий орган ЕХБ. Многие церкви в стране разделились на поддерживающих СЦ и всех Б. Были такие церкви и в Киргизии. В братстве начался раскол, который с каждым годом углублялся и перерос в разделение. Руководство Совета Церквей списком отлучило почти весь состав всех Б и многих старших пресвитеров. Всех Б, в свою очередь, стал отлучать от поместных церквей сторонников СЦ, для чего в общинах проводили перерегистрацию членов. Разделение коснулось и рядовых членов. Верующие стали сторониться друг друга и даже осуждать один другого. В середине 60-х годов всех Б создал примирительную комиссию. Николай вместе с другими братьями был на приеме у Карева и Иванова, руководителей всех Б, а также в Кремле у членов правительства, доказывая, что для объединения верующих нужен съезд ЕХБ, который сможет разрешить конфликтную ситуацию в братстве и привести к евангельским нормам домостроительства церкви. «Что вы думаете, братья?» — говорил генеральный секретарь всех Б Карев. «Разве вы не знаете, в какое время мы живем? Съезд не разрешат, напрасны все ваши усилия». Власти тем временем устроили гонения на верующих, разгоняли собрания незарегистрированных церквей, судили ответственных братьев из СЦ, лишали родителей прав и отбирали детей, устраивали погромы. Примирительная комиссия не смогла объединить расколовшееся братство. Но кое-что было сделано. СЦ и всех Б сняли отлучение друг с друга. Согласившись, что эти отлучения были сделаны не по Евангелию, и потому их следует считать недействительными, ошибочными, начали практиковать встречи представителей СЦ и всех Б. Это отразилось и на христианских поместных церквах, наступало потепление во взаимоотношениях. Но, несмотря на все трудности, непонимания и даже сопротивления, правительство вынуждено было разрешить первый съезд после долгого перерыва с 20-х годов. Это было в октябре 1963 года. Но съезд не принес братству единства. Съезд разрешили всех Б, а представители Совета Церквей даже не были на него приглашены. Не отменил он и двух антиевангельских документов. Все оставалось по-прежнему. Молодежь работала еще больше, так как в стране открылось много точек печатания Библии. Для этого нужна была бумага, и немало ее нужно было доставлять в подпольную типографию, брать отпечатанные книги и развозить по общинам. Все это было связано с большим риском, так как подобная деятельность считалась незаконной. И молодежь Киргизии трудилась с большим усердием и риском для жизни. И делали это во имя Господа и для Господа, как написано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Колоссянам 3:17. Франклин, один из авторов Декларации независимости США, сказал: «Когда я служу другим людям, я считаю, что плачу свои долги, а не зарабатываю награду». Другой общественный деятель вторит ему: «Служение людям – это плата за место, которое мы занимаем под солнцем». Какое счастье, что христиане трудятся не только на пользу людям, но и для Господа, трудятся не ради денег и выгоды, а во имя Христа, для Его славы. Так трудитесь, дети Божьи, день проходит, ночь близка, и пока не поздно, спасайте души для Христа, даже с риском для жизни, даже в ущерб себе. Глава 8. Женитьба. Николай женился поздно. В 31 год от роду, 16 августа 1964 года, хотя невесту выбрал много лет назад, но об этом никто не знал, даже невеста. Будучи общительным человеком, Николай любил быть в гуще народа, особенно среди молодежи. И он хорошо знал, что как только человек женится, так и закончится его молодежная жизнь. Потому он так долго и не женился, и вел себя так, что и в Сибири, и во Фрунзе молодежь думала, что он останется, как апостол Павел, один, неженатый. Почему? Потому что никому из девушек никогда не предлагал дружбу и на эту тему не любил говорить. И вдруг заговорили: «Николай задружил». С кем? С Катей Хевренко. Это еще больше всех удивило. Ну и дела. А дела действительно были удивительны. Много Николай молился, чтобы Бог указал ему жену, хорошую христианку. Он очень боялся ошибиться, зная, чем это грозит в будущем. Ведь даже сильного Самсона Далила может обрить в два счета. И Бог ему открыл, более того, он ему показал ее, и имя ее назвал Катя. После долгих молитв образ и лицо своей невесты он увидел во сне. Но такой девушки Николай не встречал нигде, ни в Кулунде, где он жил, ни в Славгороде, куда он специально ездил посмотреть, не там ли живет увиденная во сне девушка. Проходили годы, а ее все не было и не было. И вдруг он ее увидел. Увидел на фотографии в кругу молодежи. Это фото привез из Фрунзе его друг Ваня Фрезе, который приехал в Кулунду в гости к своим родителям. «А это кто?» — с волнением спросил Николай. «Катя Хевренко», — был ответ. Видя, как заинтересовался его друг этой девушкой, Ваня стал охлаждать его пыл. «Да, она красивая, христианка, харистка, и у нее много поклонников, но она очень гордая и неприступная. Для тебя, — добавил друг, — есть во Фрунзе другая. Если ты на той женишься, то будешь как барин, никакой нужды не будешь знать, будешь жить как сыр в масле». Когда же Николай через несколько лет оказался во Фрунзе, он увидел свою невесту лицом к лицу на первом же молодежном собрании. Он ее сразу узнал, и она понравилась ему даже больше, чем на фотографии. Более того, он в нее влюбился с первого взгляда, влюбился раз и навсегда. Не подавая виду и продолжая молиться, стал наводить о ней справки. Да, многие братья хотели с ней дружить, но она не дружила ни с кем. С приходящими женихами проводила беседы у калитки дома ее мама. Катя выходить к ним не хотела. И так шли годы. Катя, как и другие сестры, была привлечена к размножению братских листков. С Николаем, как с руководителем молодежи, многие делились своими переживаниями и секретами, в том числе и сестры. Однажды с ним поделилась своей проблемой и Катя. «Ты знаешь Николая из Канта?» «Знаю, но не очень хорошо. А что? Что он за человек? Дело в том, что он предлагает мне выйти за него замуж. Я хотела бы знать, что ты мне посоветуешь?» Ее слова повергли Николая в шок. «Как? Ее? ту, которую ему указал сам Бог как его жену, может увести кто-то другой прямо у него из-под носа? И заработала мысль, что делать, как ей сказать о себе, если она других отсылала ни с чем, на что он может надеяться, ведь он не лучше других, и ростом не удался, и особых талантов не имеет. А что ответить ей насчет ее замужества, ведь она ждет? «Скажи ему, — посоветовал ей старший брат-наставник, — что тебе еще рано об этом думать. Ты еще молодая». Ей в то время было 24 года. Она так и ответила. Неизвестно, как жених воспринял ее отказ и что подумал, но он продолжал частенько приезжать на молодежное собрание во Фрунзе за 25 километров. Николай же не стал медлить и искушать Бога, открылся Кате в своей любви к ней и намерении на ней жениться. После совместных молитв об этом было дано согласие на брак. Здесь нашелся еще один браток, который положил глаз на Катюшу. В то время как Николай со старшим братом работали в фотолаборатории, он просил у Николая его мотоцикл «Ирбит» и подкатывал на нем к фабрике, где работала Катя. Встречая ее, он говорил, что Николай сегодня очень занят, у него много работы, и потому он просил его встретить ее и, конечно, подмазывался к ней, набиваясь в женихи. Когда Николай начал дружить с Катей, это сразу же заметили другие, и обрушились потоки обвинений на него и на нее. Что только не говорили, чего только не выдумывали. Обеих матерей так настроили, что они были против этого брака. Даже сам Николай дрогнул было под давлением характеристик, данных Кате. Но Бог остался верен своим словам. И после молитв к Николаю снова вернулось спокойствие и уверенность в правильности выбора невесты. Однажды, проходя мимо ЗАГСа, зашли туда и в простой будничной атмосфере, без дружков и свидетелей, в повседневной одежде, спонтанно, без всякой предварительной подготовки, зарегистрировали свой брак. И опять проволочка. Назначена была дата свадьбы, уже раздали пригласительные, но свадьба не состоялась. Николай попал в больницу с аппендицитом. Назначили другую дату свадьбы, и опять проблема. Кто же их будет сочетать браком? Дело в том, что невеста значилась членом в зарегистрированной общине, а жених состоял в совете церквей. Руководство зарегистрированной церкви не хотело сочетать, потому что жених из СЦ, или, как тогда называли, отделенный. Больше того, ее грозились отлучить, если она пойдет замуж за отделенного. Братья совета церквей не хотели сочетать их, потому что невеста была из зарегистрированной церкви. Проблема казалась неразрешимой. Уже наступила суббота, завтра свадьба, а сочетающего нет. И опять недобрые разговоры и предсказания. Бог не хочет видеть их вместе. Но Николай знал другое. Невеста Катя послана ему Богом, и свадьба будет завтра. Николай встретился с пресвитерами той и другой церкви и обоих пригласил еще раз на свадьбу, заявив: «Завтра состоится сочетание и свадьба. Дату мы переносить не будем. Если же нас не сочетают после свадьбы, мы будем жить как муж и жена. Тогда сами разбирайтесь с нашим членством. Но грех останется на вас. Ходить к вам я больше не буду. Решайте и скажите нам свое решение сегодня». После обеда им сообщили, что их будет сочетать брат Василий из СЦ, пресвитер церкви. А утром в воскресенье, за полчаса до выхода на сочетание, жених обнаружил, что у него нет белой рубашки для свадьбы. Выручил дружок жениха, Петр Радыкоп, приехавший к нему на свадьбу из Алма-Аты и проживающий ныне в Германии. С него сняли рубашку и галстук, надели на жениха и вперед на выход. Сочетание, а также и свадебный обед проходили во дворе у жениха. Много было молодежи. Хотя между братьями было разделение, но молодежь держалась как дружная семья. Свадьба прошла скромно, но весело, как любая свадьба. Много пели, читали стихи, оглашали пожелания, ели. Это было утром. А вечером молодежь, а вместе с ней и новобрачные, пошли на другую свадьбу, которая была в тот же день у другой пары, тоже на дому. Столько было трудностей при подготовке к свадьбе, столько препятствий, столько проблем, что можно было бы допустить, что Бог не благоволит к этому браку. Однако, получив однажды откровение от Господа и его благоволение на этот союз, Николай и Катя не отступили, не расстались, но выдержали все испытания и сегодня, оглядываясь назад на свой совместный путь в 39 лет, Николай уверен, что Катю ему в жены дал сам Бог. Много, очень много моральных страданий пережила Катюша за все эти годы, но ни разу не сказала мужу, чтобы он оставил свое служение, которое так не нравилось всем начальствующим. Немало материальных трудностей она встретила на своем пути, как жена служителя, но ее муж ни разу не слышал ее ропота. Большая часть физической нагрузки легла на плечи Кати, которая терпеливо выполняла все, не упрекая мужа, что это его работа, его обязанности по хозяйству. Она знала, что Николай занят на служении, что он нужен людям, и терпеливо делала свою женскую и часто нелегкую для нее мужскую работу по дому, в огороде, по хозяйству и в большой семье. Другая бы не выдержала тех трудностей и лишений, что выпали на ее долю, но Катя выстояла, выдержала, не сломилась, зная, что ей в мужья послал Николая сам Господь. Николай с каждым годом все более и более убеждается в том же и от души благодарен жене за терпение, с которым она все переносила, за большую любовь, которую она сохранила к нему, за ее верность, за большой труд и многое другое. Однажды, будучи в поездке по делам служения, он прочитал 31 главу книги притчей Соломоновых и узнал в стихах 10-29 свою жену Катюшу. Да, это был ее портрет. Сегодня они имеют 7 детей, 3 жемчужины и 4 бриллианта. И еще пока 6 детей, принятых в семью, которых они любят так же, как и родных. У них 12 внуков. В итоге семья Николая сегодня насчитывает 27 человек, которые живут в одном городе и почти все на одном участке. Николай, его жена и все 13 детей – члены церкви. 2 внука уже покаялись. Николай благодарил и благодарит Бога за большую, дружную, хорошую семью. Каждую неделю, а то и чаще, именины, праздники, христианские и гражданские, просто так. Вся большая семья собирается вместе на общие трапезы, для духовного общения, для прославления Господа. Николай не забывает благодарить Господа за то, что он нашел для него среди множества девушек ту единственную, которая стала для него надежной помощницей в крепкой многодетной семье и нелегком пресвитерском служении. У нее сегодня много званий: христианка, жена, мать, хорошая свекровь, примерная теща и любящая бабушка, и все звания она носит с честью и подтверждает их своей жизнью. Часто Николай молится такими словами: «Благодарю тебя, Господи, за Катюшу, которую ты мне дал». Молодым людям хотелось бы сказать, чтобы не решали брачный вопрос поспешно, но ждали бы ответ от Господа, которого нужно просить об этом. При выборе невесты смотрите не только на внешность, но на душу, с которой вам придется проводить годы. Доверяйте Господу и Слову Его, которое говорит: «Разумная жена от Господа». Притчи 19:14. Молитесь и умейте ожидать, хотя бы пришлось и долго ждать. Много есть поговорок о женах. Вот только несколько из них: не выбирай себе жену в хороводе, а в огороде. Из всех сильнодействующих лекарств лучшее — хорошая жена. Перед женитьбой смотрите в оба, после женитьбы закройте на все глаза. Удачно женившийся человек получает крылья, неудачно — кандалы. Жена плохая — злое зелье, а добрая жена — веселье. Слово Божие восхваляет хороших жен. Читайте книгу притчей Соломоновых 31:10-31. Молитесь и ждите. Ждите и надейтесь. Надейтесь и не ослабевайте. И вы получите желаемое, и вы споете песни хвалы Богу.